И когда последний, разбуженный криком «пожар», брался за рожок, тешась над его бесплодными усилиями трубить. Напротив, где изображение крика входит в область изобразительного искусства, там оно вполне допустимо, так как служит истине, то есть полному выражению идеи. Так в поэзии, обращающей фантазию читателя к созерцательному представлению, Лаокоон поэтому кричит у Вергилия как бык, сорвавшийся после нанесенного ему секирой удара. Поэтому Гомер заставляет Марса и Минерву страшно кричать. Безвредно для их божественного достоинства и божественной красоты. Также и в театральном искусстве Лаокоон на сцене должен во всяком случае кричать. Софокл заставлял Филактета кричать, и, конечно, он действительно кричал на древней сцене. Как о вполне сходном случае вспоминаю, что видел в Лондоне знаменитого актера Кэмпбелла в пьесе «Пизарро», переведенной с немецкого, играющим американца Ролла, полудикаря, но очень благородного человека. Тем не менее, будучи ранен, он громко и сильно закричал, что произвело большое и превосходное действие, так как, будучи в высшей степени характеристично, много способствовало правде. Напротив, живописный или каменный немой крикун был бы еще многим смешнее, чем живописная музыка, которая осуждалась уже в Гетевых пропилеях, так как крик гораздо более вреден остальному выражению и красоте, чем музыка, которая в большинстве случаев занимает только руки и представляет действие, характеризующее лицо, а потому по праву может быть живописуемо, если не требует насильственных движений тела или искажения рта. Таковы, например, «Святая Цицилия» у Органа, «Рафаэлевский скрипач» галереи Шиара в Риме и много других. И так потому, что ради границ искусства нельзя было выражать страдания Лаокоона криком, художник должен был привести в действие всякое его другое выражение. Это исполнено им в высочайшем совершенстве, как то с великим мастерством объясняет Винкельман, коего превосходное описание поэтому сохраняет полную цену и правду, помимо подкладки стоического духа. Так как красота вместе с грацией составляет главный предмет ваяния, то последнее любит наготу и лишь настолько допускает одежду, насколько она не скрывает форм. Оно употребляет драпировку не как покрытие, а как посредствующее изображение форм, каковой способ изображения сильно занимает ум. Так как последний доходит до созерцания причины именно формы тела лишь единственно через непосредственно предстоящее следствие, положение складок. Поэтому драпировка в ваянии в некотором смысле то же, что в живописи ракурс. Оба лишь намеки, но не символические, а такие, которые, если удачны, непосредственно вынуждают ум созерцать намеченное так, как будто оно дано в действительности. Да позволено мне будет вставить здесь мимоходом сравнение, касающееся из устных искусств. Как именно прекрасные формы тела наивыгоднейшим образом выказываются при легчайшей одежде или вовсе без нее, и потому именно прекрасный человек, имеющий вкус и дерзающий ему следовать, стал бы ходить скорее почти ногой, одетый лишь наподобие антиков. Точно так же каждый прекрасный и богатый мыслями ум будет всегда выражаться самым естественным, незамысловатым и простым образом, стараясь, насколько возможно, сообщить другим свои мысли и тем облегчить уединение, которое он должен испытывать в таком мире, как этот. Наоборот, духовная нищета, запутанность, скованность станет одеваться в изысканнейшее выражение и темнейшие речи, чтобы таким образом прикрыть тяжеловесными, напыщенными фразами маленькие, тщедушные, тощие или будничные мысли, подобно человеку, который по недостатку величия красоты –